Глава 9. На обратном пути в город я остановился перед Laurel Apartments. Посмотреть, не появились ли Дэйви и Сэнди. Дверь в квартиру Laurel Smith была приоткрыта. На мой стук никто не ответил. Я прислушался. Из глубины квартиры доносились хрипы. Наверное, Laurel напилась до беспамятства, решил я. Но, войдя внутрь, обнаружил ее сидящей в ванне и понял, что она впала в беспамятство по более серьезной причине, чем алкоголь. Нос ее был разбит и кровоточил, распухшие веки плотно сжаты, губы порезаны. Ванна стояла без воды, вся забрызганная кровью. Laurel была в том же оранжево-черном платье. Я подошел к телефону и вызвал полицию, попросив одновременно прислать скорую помощь. За те несколько минут, пока они не прибыли, я успел быстро перетряхнуть всю квартиру. Первым делом я заглянул в переносной телевизор. Рассказ Laurel, что она выиграла его в телефонном конкурсе, сразу показался мне блефом. Я снял заднюю стенку. К внутренней ее поверхности было прикреплено подслушивающее устройство, миниатюрный, размером с пачку сигарет, радиопередатчик в пластиковой упаковке. Я ничего не стал трогать и поставил заднюю стенку телевизора на место. Затем я обнаружил еще одну странность. Она заключалась в том, что в ходе этих моих поспешных поисков я не обнаружил ровным счетом ничего, что было бы каким-то образом связано с прошлым Laurel Smith. Ни писем, ни старых фотографий, ни документов. Лишь в спальне в одном из ящиков комода я нашел сумочку, в которой хранилась сберегательная книжка на общую сумму более $6000, а также потрепанная карточка социального страхования на имя Laurel Blevins. В том же ящике лежала записная книжка, всего с несколькими адресами, среди которых я нашел знакомые имена — Джейкоб Бейлсайз и мистер Эдвард Спеннер. Я переписал адрес Спеннеров, которые жили неподалеку от моего дома в западном Лос-Анджелесе. Затем положил все обратно в ящик и задвинул его. И тут я услышал вой полицейской сирены, идущие с Тихоокеанского шоссе. Я ненавидел эти звуки. Вопль беды в городской пустыне. Он ворвался на Чотоква и замер, как подстреленный волк, на Элдер-стрит. Издалека несся жалобный вой скорой. Я знал обоих полицейских, которые приехали. Яновский и Принц были сержантами сыскной службы из участка на Пердью-стрит. Им было за 30. Оба гордились своей службой и преуспевали в ней. Я вынужден был сообщить им, что я здесь делаю, однако имя Сэнди я опустил. Я назвал им только Дэйви Спеннера. «Это что, работа Спеннера?» — спросил Принц и ткнул большим пальцем в сторону ванны, где двое санитаров перекладывали Laurel Smith на носилки. Сомневаюсь, они были добрыми друзьями. «Насколько добрыми?» — спросил Яновский. Он был довольно добродушный, круглолицый мужчина северного типа. Она наняла его на работу, когда он вышел из тюрьмы. «Тогда уж и впрямь добрыми друзьями», — заметил Принц. «А за что он сидел?» «Угон автомобилей». «А теперь, стало быть, совершенствуется». Принц ненавидел преступления всей душой. Когда-то он был золотой перчаткой во втором полусреднем весе и мог бы избрать другой жизненный путь, как и я. Я не стал с ним спорить. Если они поймают Дэйви, возможно, они этим только окажут ему услугу. К тому же день был на исходе, а я хотел пока не поздно повидать Спеннеров. Мы вышли из дома и смотрели, как Laurel Smith грузят в санитарную машину. Трое или четверо жильцов ее дома, все женщины, высыпали на тротуар. Лорел принадлежал дом, в котором они жили, поэтому они, разумеется, ее знали. Яновский спросил у одного из санитаров, сильно ее покалечили? Ну, когда ранение в голову, трудно сказать. У нее сломаны нос и челюсть, возможно, проломлен череп. Сомневаюсь, что все это проделали кулаками. Чем же? Рукояткой большого ножа или дубинкой? Принц опросил женщин, но никто ничего не слышал и не видел. Они стояли притихшие, подавленные, как птицы, завидевшие ястреба. Скорая помощь уехала. Женщины ушли в дом. Принц сел в полицейскую машину и тихим монотонным голосом передал рапорт. Яновский вернулся в квартиру Лорел. А я пошел по Лос-Баньо-стрит, чтобы еще раз взглянуть на дом с плитой вулканического происхождения, вписанный в фасад. Занавески все еще были задернуты, но кугара уже не было. Я обошел дом с тылу и обнаружил незавешенную стеклянную раздвижную дверь. Она вела в комнату без мебели. Я оглядел маленький задний дворик. Он сплошь зарос сухой травой, даже дожди не смогли вернуть ее к жизни. Двор окружала пятифутовая изгородь из вьющегося винограда. Из соседнего двора через изгородь заглянула женщина, крашеная блондинка с большими глазами, которые казались еще больше из-за фиолетовых теней, украшавших веки. — Что вам здесь надо? — Я ищу человека, проживающего в этом доме. — Рослого с лысой головой? — Именно. Он уехал с час назад, по-моему, совсем. Что меня бы очень устроило. Почему? Через виноградную изгородь она бросила на меня скорбный фиолетовый взгляд. Он ваш приятель? Не сказал бы. А что вам от него надо? Не мне, а ему. Он вызвал меня по телефону, чтобы я тут что-то починил. Наверное, его электронику. Угадали. Вы опоздали. Он забрал ее с собой. Погрузил в багажник и увез, слава богу. Он вам мешал? Придраться вроде бы не к чему, но у меня мурашки по спине бегали от такого соседства. Сидел целый день один-одинешенек в пустом доме. Мне было просто не по себе. А откуда вы знаете, что дом был пуст? Ну что, я не вижу, что ли? — спросила она. Когда он въезжал, он привез с собой только раскладушку, складной стул, ломберный столик и радиоаппаратуру. Эти же вещи он забрал, когда уехал. А сколько он прожил здесь? Недели две в общей сложности. Я уж была готова пожаловаться мистеру Сенти. Что это за соседи без мебели? Так не полагается. А кто такой мистер Сенти? Алекс Сенти, агент, с помощью которого я сняла этот дом. И тот дом он тоже обслуживает. А где можно найти мистера Сенти? А его контора на Сансет-бульвар. Она показала рукой в сторону Пелисейдс. А сейчас, извините, я должна идти. У меня обед на плите. Я прошел в другой конец двора и поглядел вниз с холма на другие задние дворы. Квартира Лоры Смит тоже была видна. Распахнутая дверь находилась прямо передо мной. Из нее вышел сержант Яновский и запер ее.